Глава 9. Поездка в Париж. Возвратимся к Пету. Он несся во весь дух на своих длинных ногах, гонимый страхом и любовью. Страх подсказывал ему: «Тебя могут задержать или приколотить. Берегись, Пету». Этого было достаточно, чтобы заставить его бежать, как оленя. Любовь в лице Бельотты шептала ему: «Спасайся скорее, милый Пету». И Пету спасался. Он не бежал, а летел. Как длинные ноги Пету с огромными коленями были бы некрасивы на балу, так они были полезны в поле, когда сердце его от страха билось со скоростью 3 раз в секунду. Виконту де Шарни с его маленькими стройными ножками никогда не бежать так, как бежал он. Итак, Пету продолжал нестись через лес, оставляя за собою вправо Кайоле, а налево Ивор, оглядываясь на каждом повороте, осматривая кусты и ежеминутно прислушиваясь. Давно уже не слыхал он за собою погони, опередив врагов своих на весьма значительное расстояние. Полицейские, между тем, довольные своей добычей, лениво расселись и напутствовали Пету выражениями вроде: «Беги, беги, добряк, мы всегда тебя отыщем, если нам вздумается». Это было не хвастовство, но истинная правда. Пету, между тем, продолжал бежать, как бы преследуемый свитой волчьего шага. Подобно красному зверю, бежал он то вправо, то влево с целью запутать следы свои. Решившись сделать крутой поворот, чтобы выйти на дорогу, ведущую в Париж, он тотчас привел свой замысел в исполнение. Спустя 1/4 часа он был на дороге, обсаженной с обеих сторон красивыми деревьями. В 1 час пробежал Пету 4,5 мили. Хорошая лошадь не пробежит более даже галопом. Взглянув прямо перед собой, он увидел 2 женщин, ехавших на ослах. Часто рассматривая картинки, Пету познакомился с мифологией. Он знал, что Юпитер превращался в быка, чтобы соблазнить Европу, другой раз в лебедя при подобных же обстоятельствах, но чтобы полицейский сыщик его величества короля превращался в осла – никогда. Сам король Мидас был только с ослиными ушами, а еще был король, имевший столько же золота, сколько хотел. Стало быть, мог купить целую шкуру этого животного. Несколько успокоенный, Пету сделал прыжок в траву, отер рукавом пот, градом катившийся по его широкому раскрасневшемуся лицу, тяжело опустился на землю и отдался весь прелести отдыха. Несмотря на аромат люцерны и майорана, он не мог забыть солонину тетушки белье и 1/4 мягкого хлеба в 1,5 фунта весом, которым наделяла его Бельотта 3 раза в день. Пету философски рассуждал сам с собой. По его мнению, Бельотта была самая великодушная принцесса в мире, а ферма дяди Белье – великолепнейший дворец из всех дворцов вселенной. Вздыхая, он обратил нежный взгляд по направлению к этой благословенной ферме. Впрочем, вздыхать не всегда неприятно, в особенности, кому необходимо перевести дух после непомерно быстрого бега. Пету продолжал вздыхать и чувствовал, что мысли его прояснялись все более и более. «Отчего, — говорил он, — со мной случилось столько необыкновенных событий в такое короткое время? Отчего в 3 дня столько приключений, сколько не было во всю мою жизнь? Оттого, — отвечал он сам себе, — что мне снилась кошка, которая на меня бросилась». При этом он сделал рукой жест, означавший, что источник всех его несчастий ему совершенно ясен. «Да», — продолжал Пету после минутного раздумья, — «логика аббата Фортье не совсем-то логична. Не оттого все мои несчастья, что мне снилась бешеная кошка». Похвалив сам себя, Пету, широко шагая, отправился далее в путь. Он делал свободно по 2 мили в час. Через 2 часа прошел он Нантейль и приближался к Дамартену. Вдруг слух его был поражен звуком конских копыт. «О! О!» — сказал Пету. Он оглянулся назад, но ничего не увидел. «Не ослы ли это, которых я встретил в Левиньяне, раскакались галопом?» «Да не может быть!» — подумал он. Слышался стук железных подков, а в Гарамонте и даже в Вилье-Коттере он знал, что только у одной старушки Сабо был подкованный осел, и то потому, что она перевозила почту между Вилье-Коттере и Крепи. «Что это были за люди?» — думал он, снова возвращаясь к прерванным размышлениям, которые расспрашивали о докторе Жильбере, связали мне руки, преследовали и которых я обогнал. Откуда явились они, никому неизвестные во всем околотке? Что у них было общего с Питу, никогда их не видавшим и не знавшим? Как же это так? Он их не знает, они же знают его. Для чего Бельотта велела ему идти в Париж и дала на дорогу луидор, на который можно купить 240 фунтов хлеба, считая по 4 копейки фунт, стало быть, на целых 80 дней, то есть на 3 месяца умеренного продовольствия. Рассчитывала ли она, что ему придется 3 месяца не возвращаться на ферму? Вдруг Питу вздрогнул. «О! О!» — сказал он. Опять слышится тот же звук подков. Он встал. «Теперь я не ошибаюсь», — сказал Питу. «Это галоп лошади. Посмотрю с пригорка». Питу еще не закончил фразы, как на небольшой возвышенности в 400 шагах от него показался всадник. Уверенный в том, что сыщик полиции не мог превратиться в осла, он был совершенно убежден в том, что тот мог ехать верхом на лошади, чтобы поскорее поймать добычу, которая от него ускользала. Страх на мгновение, покинувший Питу, снова его охватил и придал его длинным ногам еще большую быстроту. И так, недолго думая, не оглядываясь назад и надеясь на превосходство своих ног, Питу сразу перемахнул через большой ров, отделявший дорогу от полей Эрминонвиле. Увидав на горизонте вершины деревьев, он подумал: «Лишь бы мне добежать до этих деревьев, и тогда я спасен». Во весь дух понесся он к Эрминонвилю. На этот раз предстояло перегнать лошадь. Питу не бежал, а летел, тем быстрее, что, пробежав шагов 100, обернулся назад и с ужасом увидел, что всадник перескакивал через тот самый ров, через который он сделал такой дивный прыжок. У Питу не оставалось ни малейшего сомнения, что всадник преследует его. Он удвоил быстроту своего бега. Теперь его погонял уже не звук подков, а голос, который произносил его имя с криком «Гу-гу-гу», как грозное эхо, раздававшимся по всему полю. Спустя 10 минут Питу почувствовал необыкновенную тягость к груди и шум в голове, глаза его дико вращались в своих орбитах. Наконец, лошадь, имеющая в беге несомненное превосходство над человеком, догнала двуногого Питу, и одновременно с этим раздался над ним голос всадника, кричавший уже не «гу-гу-гу», а ясно и отчетливо «Питу! Питу!». Все кончено. Дело его погибло. Питу попробовал было сделать еще несколько прыжков, как почувствовал, что колени его сгибаются. Он покачнулся и, глубоко вздохнув, упал ничком на землю. «Ну же, дурачина! Ну же, сумасшедший!» — вскричал Белье, вытянув его хлыстом вдоль спины. «Ты поклялся уморить Каде, что ли?» Слово «Каде» и знакомый голос рассеяли все сомнения Питу. «Ах!» — сказал он, повернувшись на спину. «Неужели это голос дяди Белье?» Это действительно был Белье. Убедившись в том, Питу приподнялся и сел. Фермер, со своей стороны, слез с лошади, покрытой густой пеной. «Как вы добры, господин Белье!» — вскричал Питу, — «что гнались так за мною! Клянусь вам, что я возвратился бы на ферму, как только бы проел луидор, который мне дала ваша дочь. Но так как вы сами налицо, то возьмите обратно этот луидор, в конце концов принадлежащий все-таки вам, и давайте возвратимся на ферму». «Тысяча чертей! Не в ферме теперь дело», — сказал Белье. «Где полицейские шпионы?» «Шпионы?» — спросил Питу, не понимая значения этого слова. «Да, шпионы», — повторил Белье. «Черные люди. Может, тебе это будет понятнее». «А, черные люди? Неужели же, дорогой господин Белье, вы думаете, что я их бы ждал?» «Великолепно. Стало быть, ты их опередил? Надеюсь. Если ты был в этом уверен, зачем же тебе было бежать так без памяти?» «Да я думал, что их начальник догоняет меня верхом на лошади». «Ладно, ладно. Я вижу, ты не так глуп, как я думал. Теперь же ты свободен, и потому марш живо в Дамартен». «Как это марш?» «Да так, поднимайся и в путь со мною». «Стало быть, мы направляемся в Дамартен?» «Да. Я возьму лошадь у кума Лефранка, а ему оставлю измученную Каде. Вечером мы будем уже в Париже». «Хорошо, господин Белье, отлично. Итак, марш». Питу попробовал было встать. «Я готов, дорогой господин Белье». «Да не в состоянии», — отвечал он. «Ты не можешь встать с места?» «Не могу». «А как же ты сию минуту так вскочил?» «О, это неудивительно. Я услышал ваш голос, да к тому же почувствовал удар хлыста вдоль спины. На это удается один только раз. Теперь я прислушался к вашему голосу, а хлыстом вы, верно, меня больше не тронете». Логика Пету убедила и тронула фермера. «Мне некогда плакать над твоей участью», — сказал он Пету. «Попробуй влезть на лошадь, может быть, и удастся». «Она, пожалуй, околеет от двойной тяжести», — сказал Пету. «Бедная Каде! Через полчаса мы будем у кума Лефранка». «Да, кажется, ехать к куму Лефранку совсем бесполезно». «Отчего бесполезно?» «Вам надо быть в Дамартене, а мне идти туда незачем». «Да мне нужно, чтобы ты ехал в Париж. Там ты мне будешь полезен. У тебя здоровые кулаки, а я убежден, что без этого дела не обойдется». «Ай-яй!» — воскликнул Пету, не слишком обрадованный обещанной перспективой. «Вы думаете?» Говоря это, он вскарабкался на Каде с помощью Белье, взвалившего его на лошадь, как мешок с мукой. Они выехали на дорогу и так усердно погоняли Каде уздою и коленями, что менее чем в полчаса были в Дамартене. Белье въехал в город известным ему переулком и добрался до фермы кума Лефранка. Оставив Пету и Каде во дворе, он вошел прямо в кухню, где и застал Лефранка, собиравшегося выйти посмотреть свои поля. «Скорее, скорее, кум!» — сказал Белье. «Да так, что тот не успел еще опомниться от изумления. Дай самую здоровую из твоих лошадей». «Всех сильнее у меня Марго. А зачем это тебе?» — спросил Лефранк. «Кстати, она и оседлана. Я только что собирался на ней ехать». «Марго так Марго. Только я должен предупредить тебя, что, может быть, загоню ее до смерти». «Загонишь Марго? Для чего это, скажи, пожалуйста?» «Потому что мне сегодня же надо быть в Париже», отвечал с мрачным видом Белье. При этом он сделал Лефранку какой-то условный знак. «В таком случае не жалей Марго», отвечал Лефранк. «А мне оставь Каде». «И отлично. Выпьем стакан вина». «Согласен, если дашь два стакана». «Так ты не один?» «Не один. Я везу с собой славного малого, но он так устал, что не может войти даже сюда. Дай ему что-нибудь поесть». «Сейчас, сейчас», — отвечал фермер. В две минуты оба кума распили бутылку вина, а Пету проглотил 2 фунта хлеба и 0,5 фунта сала. Наевшись досыта, Пету выпил рюмку водки из заново початой бутылки, быстро осушенной 2 кумовьями. Распростившись как следует, Белье и Пету, сев на Марго, поскакали в Париж.